Медведь подошел к барону и всем своим весом наступил своей лапой на ногу Селиванова, сломав ему ступню, чтобы у того не возникло мысли сбежать, ну и ограничить его мобильность в целом. Барон в ужасе взвыл, когда медведь с глухим стуком наступил на его ногу. Он упал на колени, стараясь сдержать крик, и зажал руками раненую ступню. Псих так и остался скулить, сидя в углу. Выйдя с территории особняка, я подошел к охране, стоящей у ворот, и, тихо, но строго предупредил: барон должен иметь возможность сосредоточиться и обдумать важное дело. Не беспокойте его какое-то время. Убедитесь, что ни один посторонний не будет мешать ему. Охранники переглянулись между собой и кивнули на мою просьбу. На улице уже начиналось утро, первые лучи солнца постепенно разгоняли ночную тьму, и утренний воздух был свежим и бодрящим. Как быстро прошло время в компании барона, удивительно. Я вдохнул полные легкие свежего воздуха и направился с хорошими новостями к кузнецу. У меня было несколько дней, чтобы передохнуть, ну и заодно Соню проведаю. Когда я подошел к хижине, первое, что привлекло мое внимание, это обновившийся сад Виктора. Яркие, ухоженные грядки и цветущие растения говорили о том, что кто-то с любовью и вниманием ухаживал за этим уголком. Это был хороший знак, подтверждающий, что в доме действительно появилась хозяйка. Но больше мои глаза порадовали сочные формы Сони, которая в этот момент собирала ягоды с грядки. Яркие плоды в ее руках и солнечный свет, играющий в ее волосах, создавали картину гармонии и спокойствия. Я подкрался к ней, стараясь не мешать, и, увидев, что она не заметила моего приближения, произнес: «Доброе утро, Соня. Как у вас здесь? Все хорошо?» Похоже, сад стал настоящим произведением искусства. Соня, услышав мой голос, обернулась, и ее лицо озарилось радостью. Яркие ягоды, которые она держала, выскользнули из ее рук и упали на землю, но она не обратила на это внимания. «Боже мой!» – воскликнула она. «Александр, как давно мы не виделись!» «Да, Виктору и мне удалось сделать много работы». В этот момент из окна хижины выглянула Анна. Ее появление не прошло незамеченным, и она с любопытством посмотрела на нас. Солнечный свет также играл в ее волосах, придавая им особое, золотистое сияние. «Здравствуйте, Александр», — сказала она, слегка кивнув в знак приветствия. Я, улыбнувшись, кивнул в ответ. Я убедился, что с девушками все хорошо и они тут в полной безопасности, но меня насторожил один нюанс. «Где Виктор и кузнец?» «Заходите в дом, я приготовила завтрак», — добавила Анна и прикрыла окно. С большим удовольствием я пережевывал свежие пышные оладьи и запивал свежим молоком. Девушки сидели напротив и перешептывались о чем-то, глядя на мой зверский аппетит. «Ну уж простите, барон меня не кормил, да и некогда было. А где же кузнец с Виктором?» — спросил я, наслаждаясь выпечкой. «Они где-то недалеко, отправились на охоту, вот-вот должны были вернуться», — сказала Соня, кокетливо поправляя волосы. В этот момент в хижину вошел Виктор, а следом за ним Михаил, держа в руках две упитанные тушки зайцев. «О, Александр вернулся!» — воскликнул Михаил, бросив зайцев на стол. «С возвращением! Как твои успехи?» «Да вот, вернулся от барона Селиванова», — ответил я, с облегчением вздохнув. Соня и Анна обменялись взглядами, когда услышали фамилию барона. Их лица стали более серьезными. «Ну, раз вернулся, стоит полагать, что встреча прошла успешно», — сказал Виктор с уверенным тоном, кивнув в сторону выхода. «Мы вышли на крыльцо, чтобы обсудить все детали». Михаил, как обычно, достал свою курительную трубку и, засыпая табак, неторопливо ждал, пока я начну рассказывать о встрече. «Ну, в общем», — начал я, посмотрев на Михаила, «встреча с бароном прошла не без трудностей, но в целом успешно. Мы обсудили все важные вопросы, я дал ему 3 дня на то, чтобы он предоставил мне информацию о Ростиславе». Михаил, затянувшись трубкой, кивнул. «Ну что ж, Александр, я вижу, что ты восстановил свои силы и готов к основному делу. Я и не думал, что ты выйдешь на барона так быстро». Виктор, внимательно выслушав, добавил с серьезным лицом: «Александр, о чем бы ты ни договорился с Селивановым, будь очень осторожен. Барон далеко не глупый человек, и я уверен, что ты это уже понял. Ты на него надавил, заставил бояться себя, и он этим наверняка проникся», — усмехнулся Виктор. «Но все равно, рекомендую тебе быть предельно внимательным и просчитывать каждое свое действие, чтобы не попасть в очередную игру Селиванова». Я кивнул, понимая важность его предупреждения. «Понимаю, буду держать это в голове, а сейчас, пожалуй, мне нужно отдохнуть». Что-то после такого сытного завтрака потянуло на сон. В то же время, в особняке барона Селиванова, барон, измученный болью в сломанной ноге, перебрался на инвалидную коляску, которая управлялся джойстиком. Медведь сразу после ухода Александра убежал, а псих, судя по всему, не смог пережить испытанный стресс и пропал без вести. Конечно, не без помощи барона. Барон, расположившись в своем кресле с автоматическим управлением, задумчиво смотрел в окно, размышляя о том, как выбраться из сложившейся ситуации. Его мысли были сосредоточены на стратегии, которую нужно было разработать, чтобы сохранить свои позиции и контролировать ситуацию. В это время в комнату вошел Ростислав, с легким улыбкой на лице. «Приветствую тебя, мой друг», — сказал Ростислав, подходя к барону. Селиванов посмотрел на него с легкой улыбкой, стараясь скрыть свое беспокойство. «Рад тебя видеть, Ростислав. Как ты? Что привело тебя ко мне?» Ростислав присел на кресло рядом, внимательно посмотрев на ногу барона, спросил: «Что с ногой, барон?» Селиванов прищурил глаза, испытывая боль в ноге. «Да ерунда, вчера посещал конную прогулку и так вышло, что лошадь сбросила меня, вот я и упал неудачно», сказал барон спокойным голосом. Некромант внимательно посмотрел на барона, сканируя его словно полиграф. «Конная прогулка, говоришь? Я надеюсь, эта лошадь после этого была застрелена?» Барон молча кивнул. «Барон», — продолжил Ростислав, его голос стал более настойчивым, — «ты, наверное, догадываешься, что я решил проведать тебя не случайно». Барон, напрягаясь, почувствовал, как его лицо становится каменным. Он понимал, что слова Ростислава могут означать лишь одно: он был осведомлен о ситуации, произошедшей ночью. «Я слушаю», — сказал барон, стараясь сохранить спокойствие в голосе. Ростислав сделал паузу, и напряжение в комнате стало почти осязаемым. Его взгляд не отрывался от барона, словно пытаясь заглянуть в его самые глубокие мысли. «Дело в том, барон, что до меня дошли печальные новости», — слегка улыбнувшись, продолжил мертвяк. «Представляешь, мои информаторы передали мне то, что, оказывается, мой приятель встречался с моим врагом. Я не знаю всех деталей их встречи, но самое забавное, они, кажется, о чем-то договорились». «Хах!» — Ростислав рассмеялся, но смех его был холоден и безжизнен. Барон вздрогнул, осознавая, к чему ведет Ростислав. Его лицо побледнело от тревоги. «Конечно, я сначала не поверил им и, представляешь, поддавшись эмоциям, чуть не совершил ошибку. Хотел скормить их своим мертвым псам, но после небольших пыток они предоставили мне факты», — продолжил Ростислав, не меняя выражения лица, но его глаза стали более проницательными. Барон почувствовал, как холодный пот выступает на лбу. Он знал, что это обвинение может привести к самым серьезным последствиям. «К чему ты подводишь, Ростислав?» — спросил он, пытаясь контролировать дрожь в голосе. «Я хотел с тобой посоветоваться, как с другом, барон. Как ты считаешь, стоит ли даровать жизнь моему приятелю после такого? Мог бы ты простить друга после предательства?» — прищурил глаза собеседник. Ростислав сделал еще одну паузу, как бы чтобы дать время барону осознать всю серьезность ситуации. Барон, осознавая, что не может больше скрывать правду, ответил, пытаясь сохранить хоть немного достоинства: «Да, я понимаю, о чем ты говоришь, Ростислав, и понимаю, о ком ты говоришь». Ростислав наклонился ближе и в полтона сказал: «Апа, так-так-так, барон, заинтересовал, давай расскажи мне, что ты знаешь». «У меня должна была состояться встреча с одним бугаем, управленцем одной из моих группировок, но перед этим он сообщил, что приведет Александра с целью схватить его, а потом сдать его тебе, тем самым сделать тебе сюрприз, Ростислав». Ростислав едва сдержал смех после сказанного. «Схватить Александра, говоришь?» — звучит, конечно, смешно. Затем он продолжил с серьезным лицом: «Я хочу знать, что именно произошло во время визита Александра. Он не просто так пришел к тебе, и если ты не скажешь мне правду, последствия могут быть весьма неприятными, барон». Ростислав достал мобильный телефон и показал снимки, на которых отчетливо было видно, как Александр покидает особняк. Барон, видя снимки и ощущая нарастающее давление, попытался найти слова. «Я действительно проиграл в ту ночь. Мы пытались его схватить, но вы слишком тупы, слабы, самонадеянны и не видите дальше своего носа», — перебил барона Ростислав. «Но ты продолжай, продолжай». «Так вот, о чем я. Не находя себе места, Барон лихорадочно пытался придумать, как выставить всю ситуацию так, чтобы впоследствии остаться в живых и при своем. Все шло по плану, и мои люди почти уже взяли его. Но внезапно он призвал медведя, переростка, который сожрал самых сильных ребят. От остальных остались рваные ошметки. Я, конечно, видел призывателей, но чтобы человек мог призвать такого монстра, впервые. Барон продолжил, спустя небольшую паузу: «Я ничего ему не рассказал про тебя, но мы и правда договорились. Он дал мне 3 дня для сбора информации. А что мне оставалось делать, Ростислав?» Селиванов попытался заглянуть в его глаза, понимая, что ему отчаянно не хватает времени и дара убеждения. «Его медведь чуть не сожрал меня. Я не представляю, кто бы мог с такой тварью совладать». Ростислав, скептически взглянув на барона, глубоко вздохнул. «Медведь, переросток, говоришь, это довольно экзотично, узнаю Александра. На чем в итоге сошлись?» — спросил Ростислав, не теряя серьезности. «Он сохраняет мне жизнь, а я даю ему полную информацию о тебе». Ростислав на мгновение задумался, но затем улыбнулся и сказал: «А знаешь, барон, все отлично, все складывается именно так, как надо. Через 3 дня, говоришь, он придет?» «Все верно», — ответил барон, немного выдохнув, но все еще опасаясь последствий. «Тогда поступим следующим образом, ты ведь понимаешь, что я тебя убью». Ростислав сделал паузу, не отводил взгляд от друга и выжидая его реакцию. Барон почувствовал, как по спине пошел холодный пот, его глаза забегали, а голос стал дрожать. «Пепе, понимаю. Ну и отлично, что понимаешь, теперь ты играешь снова на моей стороне, барон. Мы ведь с тобой друзья, а друзей убивать неправильно. Друзья так не поступают, верно говорю?» «Верно», — кивнул барон. Ростислав резко встал с кресла и схватил барона за грудки. Барон ощутил холодное дыхание Ростислава, прикрыл глаза, едва сдерживаясь, чтобы не заорать от сковавшего его страха. «Слушай меня сюда, баран ты безмозглый», — прошипел Ростислав ледяным тоном. «Если ты хочешь сохранить свою ущербную и убогую жизнь, тебе нужно выполнять все мои указания, до мельчайших деталей. Твоя жизнь теперь зависит от твоей способности быть полезным. Я не намерен мириться с ошибками, и если ты допустишь даже малейшую оплошность, последствия будут для тебя очень плачевными. Ты меня понял, барон?» Поборов животный страх, сумел еле слышно выдавить из себя пару слов. «Я все понимаю, Ростислав. Я буду стараться изо всех сил. Не подведу, обещаю». Ростислав сжал его глотку, позволяя барону почувствовать всю серьезность своей угрозы. Насладившись беспомощностью своего бывшего друга, Ростислав швырнул его на пол и отступил на шаг. «У тебя есть 3 дня, чтобы спланировать, как ты будешь действовать и что ты будешь говорить Александру. Он не должен догадаться о том, что ты играешь на противоположной стороне. Твоя задача – убедить его напасть на меня, но сначала ты предупредишь об этом меня, а я уже подготовлюсь и организую для него теплый прием». Барон, пытаясь приподняться с пола, подобострастно закивал. «Я понял, все сделаю, как ты сказал». Ростислав, сохраняя спокойствие и невозмутимость, повернулся к барону и, бросив на него презрительный взгляд: «Ах да, барон», — добавил некромант, — «чуть не забыл». Он сделал резкий жест и провел рукой над бароном, применяя свою темную магию. Его пальцы коснулись кожи барона, и тот сразу почувствовал пронизывающий холод, как будто его рука начинала отмирать. Барон замер от ужаса, его глаза расширились, и он почувствовал, как его рука становится тяжелой и онемевшей, словно ее парализовало. «Что ты наделал?» — в панике спросил барон, безуспешно пытаясь пошевелить своей рукой, которая теперь казалась ему чуждой и неуправляемой. Ростислав, не проявляя ни малейших признаков сожаления, пристально посмотрел на барона. «Пусть это будет напоминанием о нашей сегодняшней встрече», — произнес он холодно. «Если ты не оправдаешь мои ожидания, твое тело станет таким же мертвым, как и твоя рука. Этот холод должен научить тебя». «Я все понял, Ростислав. Обещаю, что все сделаю точно так, как ты сказал. Только, пожалуйста, верните мне руку». Ростислав, удовлетворенный демонстрацией своей власти, кивнул и медленно провел рукой над бароном снова. Темная магия начала отступать, и со временем рука барона начала возвращаться к нормальному состоянию, но жгучий холод еще долго ощущался. «Помни, твое положение чрезвычайно хрупкое. Если ты хочешь избежать подобных последствий в будущем, твоя работа должна быть безупречной. Теперь мне пора идти, мой друг. У меня еще куча дел». сказал Ростислав и покинул барона. Как только дверь закрылась, барон выдохнул и осознал, как за последние сутки вся его жизнь рухнула. Он смотрел на свою сломанную ногу и пытался разрабатывать руку, к которой постепенно возвращались чувства. Спустя два дня, хижина Виктора, около 10 часов вечера, мы с кузнецом сидели на крыльце, на улице чувствовалась прохлада, небо было усеяно звездами, вокруг слышался звук сверчков. Особую атмосферу в этот вечер добавлял Виктор, который всегда рано ложился спать, и его храп звучал как симфония в дуэте со сверчками. Порой казалось, что от его храпа развалится дом. Я рассказывал кузнецу, как переиграл барона, и мы обсуждали, что его нужно оставить в живых, поскольку он точно будет полезен в будущем. «Ну что», — начал кузнец, смакуя табачный дым из своей трубки, — «не могу не согласиться, что барон может оказаться ценным союзником, если все сделано правильно. Но ты уверен, что он не устроит никаких подстав?» «Это риск, конечно», — ответил я, сделав глоток ароматного чая, «но я думаю, что с учетом моего воздействия и установленных условий, он понимает, что любое нарушение обойдется ему слишком дорого. Он вряд ли захочет повторить ошибку». Кузнец кивнул, поглощенный своими мыслями. «Да, твое вмешательство было впечатляющим. Не каждый может так эффективно продемонстрировать силу, чтобы подчинить себе такого человека». Я усмехнулся, смотря на звезды. «Иногда надо просто показать, кто здесь главный. Но помимо страха, нужно дать человеку шанс оправдать надежды. Это и есть мой план, держать его на коротком поводке, но при этом дать возможность доказать свою полезность». Кузнец задумчиво потянулся к трубке, затем медленно произнес: «Слушай, а ты не думаешь, что он в какой-то момент решит, что играть по твоим правилам не стоит и попробует подстроить что-то против тебя?» «Бояться можно чего угодно», — ответил я, — «но нужно действовать разумно. Я ведь не просто так его держу. Я уверен, что смогу контролировать ситуацию и, если понадобится, готов к любому исходу. На крайняк, мой медведь всегда готов посетить барона еще разок, а если потребуется, я могу его привязать к нему». Кузнец посмотрел на меня с уважением. «Вижу, что ты подготовился к каждому возможному варианту. Это похвально. Главное, не забывай, что даже в самой сложной ситуации важно сохранить голову холодной». «Абсолютно верно», — согласился я. «У меня есть план, и я его придерживаюсь. Все будет хорошо, если не отвлекаться на мелочи и не терять бдительности». Кузнец кивнул, закуривая трубку и вздыхая с облегчением. «Ну что ж, буду надеяться, что все пойдет по плану. А пока что давай просто наслаждаться этим вечером. Звезды сегодня особенно красивые. Мы не успели насладиться вечером. Из кустов появился странный мужчина. В непримечательной одежде, худощавый, со слегка безумным взглядом, он направился к нам. Он выглядел немного растерянным, и его появление в такой спокойный вечер было странным. Мы с кузнецом насторожились и обменялись взглядами. «Это еще что за хрен с горы нарисовался?» — вскочил я, готовясь к худшему. Глава 18. Обычно, к хижине Виктора никто не подходил настолько близко, во всяком случае из обычных людей. Но этот незнакомец каким-то образом смог обойти все расставленные стариком ловушки и мины. Мало того, он смог обойти их ночью. Неужели он следил за этим местом и сумел изучить всю территорию? Мы с кузнецом насторожились, оценивая незнакомца. Его присутствие было странным и тревожным. «Кажется, этот человек не из тех, кто просто заблудился», — нахмурился кузнец, наблюдая за незнакомцем. Незнакомец, заметив наше внимание, остановился на краю светового конуса, создаваемого фонарем. Его глаза, глубокие и проницательные, скользнули по нам, словно анализировали каждое наше движение. Он сглотнул, словно собирался с силами для важного заявления. «Я пришел, чтобы поговорить», — наконец сказал он, голос его был хриплым, как будто он долго не говорил. «Александр, я пришел к тебе, неужели не припоминаешь меня?» Я с сомнением приподнял бровь, перебирая в памяти известные мне лица. «Единственное, о чем я мог подумать в данный момент, это то, что барон нарушил наш уговор и прислал очередного головореза за мной». «Вообще-то нет», — ответил я, прищурив глаза, — «как ты нашел меня?» Незнакомец посмотрел по сторонам, его взгляд зацепился за кусты и деревья, как будто он ожидал, что кто-то еще может появиться из темноты. «Найти тебя не составило труда», — улыбнулся мужик. «В прошлом я служил в спецотряде, и выслеживать врагов было моей профессией». После этих слов я нахмурился, да и в воздухе ощущалось напряжение. Да расслабься ты, Александр, я пришел не с целью навредить, а наоборот, я бы сказал, что обладаю информацией, которая тебя заинтересует. Незнакомец сделал паузу и продолжил, что совсем меня не помнишь. Я, Борис, мы с тобой у психа в банде вместе были. После этих слов я, кажется, вспомнил его, все время сидел в стороне от всех, тихий и неприметный, занимался своими делами. Борис, ах, ну да, не признал сразу. «Богатым будешь», — ответил я холодным тоном, давая понять, что не планирую долго разговаривать. Борис улыбнулся и сделал шаг вперед. «Ну так что, может, угостишь чаем своего старого знакомого? На улице что-то не особо тепло. Я не хотел, чтобы он заходил в дом и, взглянув на кузнеца, ответил. «Слушай, Борис, как бы тебе сказать? А ладно, я все понимаю», — перебил меня Борис. «Александр, я приготовлю чай и вынесу вам, мне несложно», сказал кузнец и зашел внутрь. «О, а вот это правильно, старик, давай, замути, нам чаю, мне если можно с крыжовником и сахара не жалей, старик, слышишь?» — крикнул Борис вслед кузнецу наглым тоном. Как только кузнец зашел в хижину, мы с Борисом сели на крыльцо и он начал рассказывать. «Короче, Александр, я ж видел, что вы с психом отправились к барону в особняк. Так вот, псих не особо тебе доверял и приказал мне проследить за вами. И вот что я увидел, когда из особняка ушел ты. Псих так и не покинул особняк, в отличие от тебя, Александр». Борис выразительно посмотрел на меня, но я оставил его слова без комментариев. «Похоже, барон его прикончил. Не знаю, что там у вас произошло, да и не мое это дело, но слушай дальше». Борис вздохнул и продолжил. «Я продолжил следить за особняком и в какой-то момент заметил, что к особняку подъехала колонна из автомобилей. Я сначала не поверил своим глазам, но это реально оказался сам Ростислав. Я, конечно, слыхал, что барон с ним в хороших отношениях, но чтобы так прямо, тем более сейчас. Странно, не находишь? Совпадение? Все, что сказал Борис, показалось мне подозрительным. Я не был уверен, стоит ли верить его словам. Я подробно объяснил барону, что произойдет, если он меня предаст. Может быть, Борис и вовсе агент Ростислава, пытающийся меня запутать. Подозрения продолжали расти, и я знал, что теперь нужно быть особенно осторожным. Но все-таки больше всего меня смущала одна нестыковка. Слишком сумбурно все было в сказанном. В этот момент дверь открылась, и кузнец вынес горячий чай нашему гостю. Я сидел и размышлял над словами Бориса, когда меня вдруг осенило. Все это время меня тревожило, зачем Борису рассказывать мне о визите Ростислава, ведь он не должен был знать, кто я и, кажется, все карты сошлись в моей голове. Теперь я был уверен, что Борис – агент Ростислава. Я вспомнил слова барона той ночью. Он говорил, что псих знал, кто я такой, благодаря фотороботу, который отправил Ростислав. Барон специально пригласил меня в особняк. Если Борис был настолько предан психу, значит, он тоже знал о ловушке, которую мне готовил барон. Если Борис смог меня выследить и найти хижину Виктора, значит, и Ростислав теперь знает, где я нахожусь. Это ставило меня в еще более опасное положение. Вот дерьмо. Я повернулся к Борису и снова пристально взглянул в его хитрые глаза. В его взгляде сквозила некая доля таинственности, а улыбка была почти ироничной. «Что-то не так, Александр», — осведомился он и сделал очередной глоток горячего чая. Его реакция и легкая усмешка только усилили мои подозрения. Я вспомнил, как он недавно поглядывал на кусты, словно там кто-то прятался. Это было странно и могло означать, что он либо что-то скрывает, либо ожидает кого-то. Решив действовать на дурака, я попытался отвлечь Бориса, надеясь вывести его на чистоту. «О, ничего особенного, Борис, просто размышляю над тем, как долго ты будешь играть в эту игру. Ты сам взгляни на все это. Ты совершенно один, еще и без оружия, выслеживаешь меня ночью, чтобы рассказать про визит Ростислава к барону». Усмехнувшись, сказал я, подойдя к окну и подав кузнецу сигнал, чтобы тот спрятал девочек и разбудил Виктора. Борис, до этого старающийся сохранять спокойствие, вдруг изменил выражение лица. Его взгляд стал хладнокровным, и он отставил чашку с чаем. «На самом деле, Александр», — произнес он спокойно, — «я пришел сюда не для того, чтобы играть этот театр. Мое истинное намерение — избавиться от тебя». «Ничего личного, Александр», — продолжил он, — «просто делаю свою работу. У тебя есть несколько минут, чтобы принять решение, как именно ты хочешь встретить свой конец?» Его слова вызвали у меня лишь улыбку на лице. Я то понимал, что храп Виктора прекратился, а значит он проснулся и скорее всего уже зарядил свою пушку. «А ты слишком смелый, чтобы задавать такие вопросы, не имея при себе оружия, ну или просто тупой. Прости, если затронул личное», — сказал я с иронией и спустился с крыльца. Мой голос звучал уверенно и спокойно, несмотря на то, что напряжение нарастало. Борис, напротив, выглядел все более раздраженным, но оставался на месте, следя за каждым моим движением. «Ты, должно быть, думаешь, почему я такой спокойный?» — продолжил я. «Все просто. Твои заказчики разве не предупредили тебя? Никто не сказал тебе, что тебя будет ждать сюрприз при встрече со мной. Ну да, конечно, ты же для них просто расходный материал. Просто мясо». Я пытался вывести его на эмоции, надеясь, что это приведет к ошибке, которая сыграет в мою пользу. Борис стоял как вкопанный, и хотя он старался сохранять спокойствие, нервозность была очевидна. Меня это начало забавлять, и я чувствовал, как азарт растет. Борис, явно нервничая, попытался сохранить хладнокровие. «Ты можешь трепаться сколько угодно, Александр, но это не изменит твою судьбу. Ты прав, хватит трепаться, давай уже перейдем к делу. Скажи мне, кто меня заказал, и может я сохраню тебе оставшиеся пару зубов». Борис холодно улыбнулся, а затем издал громкий свист. В ответ из темных кустов в развалочку вышло несколько абрыганов, явно вооруженных. Они двигались не спеша, и в темноте было трудно сосчитать их точное количество. «Это все, что у тебя есть?» — спросил я, делая шаг вперед. «Пара жалких подручных — это почти оскорбление, Борис. Ты меня разочаровал. Они не для тебя, болван!» — ехидно ухмыльнулся Борис. «Они давно не щупали женскую плоть, а я им рассказал, что здесь есть парочка сочных девиц. Парни голодные, мотивированы. Сначала они с удовольствием прикончат двух твоих стариков, а уже после приступит к сладенькому», — сказал Борис, оскалив свои гнилые зубы. В это время я заметил, как из-за угла появляется фигура Виктора, с оружием в руках. Не то чтобы его появление добавило мне уверенности, но все же я понимал, на что способен этот старик. «Надеюсь, что твои парни понимают, с чем они имеют дело», — сказал я, оборачиваясь к Борису. «Потому что они только что потеряли свою последнюю возможность избежать кровопролития». Виктор, не любящий терять время на прелюдии, сразу же выстрелил из своего ружья в кучку абрыганов. Магическая пуля, выпущенная с точностью, попала в землю между ними. В тот момент, когда пуля коснулась земли, она взорвалась ярче звезды, освещая все вокруг. Свет был настолько ослепительным, что многие из подручных Бориса вынуждены были броситься в сторону, прикрывая глаза. Крики и глухие звуки падений послышались спустя секунду. Борис, потрясенный внезапным нападением, резко махнул своей костлявой рукой в мою сторону. Сила его магического удара была так велика, что я был откинут на несколько метров. Удар пришелся в солнечное сплетение, сбив дыхание. Я, с трудом восстанавливая дыхание, посмотрел на Бориса, который теперь с улыбкой смотрел на меня. «Ай, так вот почему ты без оружия», — сказал я, глядя на него с ухмылкой, несмотря на боль. «И это все, на что ты способен». Борис, почувствовав свою уверенность, улыбнулся еще шире. «Ты и твой старикан думали, что можете просто взять и победить нас?» Его голос был полон презрения. «Думал, что я не готов к подобным ситуациям». Я, стараясь собраться с силами, отряхнул пыль и поднялся. Мой взгляд скользнул к Виктору, который, несмотря на хаос, продолжал следить за обстановкой и был готов к следующему действию. «Время показать, кто здесь настоящий воин», — сказал я, крепко сжимая кулаки. «Виктор, мочи этих обормотов, мы еще не закончили». Над головой стали раздаваться выстрелы. Виктор, в своем стиле, с поразительной точностью гасил одного за другим. Кузнец же только успевал подавать боеприпасы своему другу. «Ну что, Боря, не так ты планировал нашу встречу», — сказал я, глядя на его бесполезных дармоедов. «Девчонок они моих решили пощупать». Борис, услышав мои слова, только усмехнулся в ответ, но его лицо выдавало гнев от потери контроля. Магия, которую он запускал в мою сторону, стала все более непредсказуемой и разрозненной. Он бросал заклинания направо и налево, но они все разбивались о мой защитный электрический щит, который отражал их с громким треском. «Скучно и уныло, Борис!» — крикнул я, усиливая щит и направляя его в его сторону. «Пора закончить с этим балаганом». Щит отражал каждый магический удар, а Борис все больше впадал в ярость. Его заклинания становились все менее эффективными, и он начал осознавать, что ситуация выходит из-под контроля. Я, в свою очередь, продолжал атаковать чародея, направляя в него небольшие разряды молний. Эти удары были точны и рассчитаны на то, чтобы вывести Бориса из строя на некоторое время, но не убивать его сразу. «Ну что, Боря, это барон меня заказал. Или Ростислав?» — спросил я, ловко отражая каждую атаку. «Оглянись вокруг, твоих мальчишек уже почти не осталось. Еще есть возможность все исправить. Я дам тебе шанс уйти живым». Борис, запыхавшийся и обезумевший от ярости, не отвечал. Его лицо было искажено гневом и истощением. Он пытался собраться с силами, но очевидно, что его магия уже не имела прежней силы. «Заткнись!» – закричал Борис, его голос был полон отчаяния. «Ты не понимаешь, тебе все равно не справиться с системой, которая есть». Я посмотрел на него с презрением, усмехнувшись в ответ. «Система, говоришь, пока вижу только, что твоя система не справляется с нами. Мы уже почти завершили». Я бросил взгляд на Виктора, а затем снова посмотрел на Бориса. «А нет, ошибся, завершили». Борис, уже на грани полного истощения, рухнул на колени. Его последние слова были полны язвительного спокойствия. «Ты так и не понял, дурак. Тебя просто пытаются запутать, а ты ведешься. Там другая лига игроков, Александр». Вздохнув, продолжил Борис, «то, что ты еще живой и способен справляться с такими, как я, лишь говорит о том, что они позволяют тебе это. Когда же ты наконец осознаешь, что у тебя нет шансов?» Его слова звучали как последняя попытка манипуляции, но я не поддался. Снисходительная улыбка не покидала моего лица, и я чувствовал, что скоро все закончится. Борис, уже не в силах продолжать борьбу, посмотрел на нас с отчаянием, но в его глазах не было больше надежды. Он тихо произнес: «Если вы думаете, что все так просто, вы ошибаетесь. Я не позволю вам использовать меня так, как вы хотите». Я нахмурился, понимая, что его состояние достигло предела. Борис вытащил из-за пояса небольшой амулет, который излучал тусклый, зловещий свет. «Этот амулет – ключ к моей последней магии. Если я не смогу уничтожить вас, то хотя бы возьму с собой часть этого мира». Закрыв глаза, он резко сжал амулет в ладони. Я сделал шаг назад, понимая, что Борис собирается использовать последний, отчаянный прием. Он стал произносить заклинание, его слова напоминали древний искаженный язык, а амулет начал ярко светиться. «Идиот, остановись!» – закричал Виктор, но было уже поздно. Амулет начал излучать разрушительный свет, и я увидел, как Борис собственноручно активировал его. «Увидимся в другом мире, бараны, я заберу вас с собой!» – прошипел Борис, его лицо искривилось в ужасной улыбке. «Безумец!» Затем амулет вспыхнул ярким светом, и взрыв поглотил его целиком. Я успел в последнюю секунду. Выставив купол из молнии над Борисом, я попытался сдержать магический взрыв. И поначалу это удалось, но купол дал трещину. Затем еще и еще одну. Я и Виктор были отброшены взрывной волной, но к тому времени, когда мы снова пришли в себя, от Бориса не осталось и следа. Только опустевшее место и легкий запах сгоревшей магии напоминали о его последнем отчаянном акте. Мы переглянулись с Виктором. В этот момент подошел кузнец с обеспокоенным лицом. «Нужно убираться отсюда», — уверенно сказал я старикам. «Не спеши, Александр, ты же слышал, что тебе сказал этот чародей». Прервал меня Михаил и посмотрел на обгоревшее место, где только что стоял Борис, затем снова перевел взгляд на меня. «Возможно, тебя действительно хотят запутать», — добавил Виктор. «Пока мы тратим время и силы на поиск нового места, Ростислав выигрывает драгоценное время на то, чтобы придумать очередной ход». «Виктор прав», — поддержал кузнец. «Я немного подумал, кажется, старики были убедительны». «Возможно, ты прав», — сказал я, немного успокаиваясь. «Но как мы можем быть уверены, что это не ловушка? Ты, главное, следуй своему плану, иди к барону и получи от него всю информацию», — сказал Михаил, как всегда убедительным грудным голосом. Мы поговорили и, убедившись в том, что нам больше ничто не угрожает, отправились в избу, на заслуженный отдых. На дворе стояла глухая ночь, а мы были слегка вымотаны после боя. Немного сна мне явно не помешает перед завтрашним днем. Наутро, после вкусного завтрака, я отправился на встречу с бароном, уверенный в том, что меня ждет важная информация. Виктор и Михаил тем временем с самого утра работали, очищая территорию от последствий вчерашнего боя. Когда я подошел к месту, я не мог не заметить, как жгучий дым от большого костра завладел воздухом. Запах, хоть и был неприятным, свидетельствовал о том, что они усердно работают над уничтожением остатков врагов. «Твою мать, какой же отвратительный запах», — сказал я, скривившись от вони. Старики лишь усмехнулись. Для них это было обычное дело. Опасные люди, однако, не буду им мешать. Когда я подошел к особняку барона, охрана встретила меня у ворот. По взгляду охранника я заметил, что он помнит меня и не собирался препятствовать входу. Это было приятно, когда тебя узнают и проявляют уважение. «Проходите, господин», — обратился ко мне охранник, открывая большие ворота. «Барон вас ждет», — глава 19. Как только я вошел в кабинет к барону, я ощутил напряжение. Казалось, оно было повсюду, даже в воздухе. Барон сидел в своем инвалидном кресле. Увидев меня, он дернул за джойстик и кресло, издавая характерный звук моторчика, покатило барона в мою сторону. Я не ожидал какого-то теплого приема, и поэтому сразу бесцеремонно приземлил свою тушку в мягкое кресло. Барон взглянул на меня с интересом, и, несмотря на его положение, в его глазах читалась сила и решимость. Я же, наоборот, не мог оторвать свой взгляд от чудо-кресла, которое его возило. Надо же, до чего техника дошла. «Слышь, барон, какой расход у такой малолитражечки?» — смеясь сказал я. Барону моя шутка явно не пришлась по вкусу. Он нахмурился и посмотрел на меня с осуждением, явно не оценив мой юмор. «Да уж, человек, который погубил столько жизней, управляет огромной сетью криминального бизнеса, и при этом осуждает невинную шутку. Признаю, что юмор в такой ситуации был неуместен, но это был мой способ хоть немного разбавить обстановку». «Ха-ха», — без эмоций произнес барон, — «очень смешно, Александр. Не хочу напоминать, но это твой медведь постарался сломать мне ступню, сразу в трех местах, между прочим», — добавил он, разрабатывая руку спортивным эспандером. «А с рукой что, тоже медведь наступил?» — поинтересовался я, заметив, что эспандер почти не нагружен. Барон явно использовал его для разработки моторики, а не для силы. «А с каких это пор тебя стало волновать состояние моего здоровья?» — усмехнувшись, спросил барон. «На всякий случай напомню, мы с тобой далеко не друзья, Александр. Поэтому давай уже обсудим дела, и, если можно, я бы хотел, чтобы ты скорее меня покинул». Его слова были прямыми, и я почувствовал, как напряжение вновь окутало комнату. «Ты прав. Что ж, для начала у меня к тебе будет вопрос. Вчера меня посетил один чародей со своими дружками, ты не поверишь, но он хотел меня убить». Я сделал небольшую паузу, чтобы посмотреть, какую реакцию это вызовет у барона. На его лице на долю секунды появилась улыбка, которая тут же сменилась на растерянное выражение. «Так вот», — продолжил я, — «как видишь, я жив и здоров, пришел к тебе на своих двоих. Ой, прости, совсем забыл». Я улыбнулся, глядя на покрытую гипсом ногу барона. «Я не в курсе, о чем ты говоришь. Я точно здесь ни при чем», — ответил барон, его лицо стало серьезным, а голос немного растерянным. «Ну, возможно, это просто совпадение», — сказал я, скрестив руки на груди. «Но все же любопытно, что ты оказался с травмой руки в тот момент, когда я имел неприятности. Возможно, стоит подумать о связи между этими событиями». Барон попытался скрыть свое раздражение, но это не удалось. «Ты считаешь, что это имеет какое-то значение?» — с холодной настойчивостью спросил он. «Моя рука и твои проблемы – это разные вещи. Я точно никого к тебе не отправлял, ведь мы с тобой вроде как договорились». «Вот именно», – ответил я. «Мы договорились, пришлось даже подкрепить наш договор гипсом на твоей ноге, но мне все же кажется, что ты лукавишь, барон». Он нервно продолжал сжимать свой эспандер, глаза барона забегали, но он все еще пытался держать себя в руках. «Барон», — продолжил я, — «этот чародей был из банды психа, некий Борис, и ты, как никто другой, имеешь прямое отношение к этому», — сказал я с уверенностью в своих словах. Барон, погруженный в раздумья, откинулся на спинку стула, не отрывая взгляда от меня. «Я понимаю, как это выглядит», — сказал он наконец, — «но никакого Бориса из банды психа я знать не знаю. Ты серьезно думаешь, что я знаком с каждой пешкой в этих кругах?» «Я, барон, если ты вдруг забыл, я дирижер этого театра и лишь выдаю задачи, которые выполняют эти обормоты». «Так значит, «Ты хочешь сказать, что тебе вообще ничего не известно о действиях твоих людей?» С сомнением спросил я. «Это звучит маловероятно». Барон усмехнулся, но в его взгляде была заметна тревога. «Слушай, я не могу контролировать каждое движение своих подчиненных. Если они ведут себя так, как им хочется, это уже не моя проблема. Я действую в рамках своих полномочий, а не в рамках каких-то личных разборок». Ответы барона были вполне логичными. Если подумать, он и правда не мог уследить за каждым действием своих обрыганов. Но несмотря на все это, я все равно ему не доверял и был осторожен. Пусть он и сидит в инвалидном кресле со сломанной ногой, это по-прежнему опасный манипулятор и просто скользкий тип, готовый на все, ради выживания. Ладно, перейдем к главному, тому, зачем я тебя посетил. Ты подготовил для меня информацию, я перешел к главному, откинувшись на спинку кресла. Глаза барона забегали, он немного засуетился, стало заметно, что он находится словно между двух огней и не понимает, чью сторону принять. «Информацию, говоришь, барон?» Наконец, собрался с мыслями и попытался скрыть свое волнение. «Да, конечно, подготовил, как и обещал, но прежде чем мы продолжим, мне нужно понимать, в каком направлении ты собираешься двигаться. Это не просто обмен сведениями, это может иметь непоправимые последствия. Речь, как-никак, идет об императоре. Ростислав не просто какой-то человек, которого ты хочешь убрать». Лоб барона покрылся испариной, он все сильнее нервничал и было видно, с каким трудом он это обсуждает. Вдобавок ко всему, он некромант с огромной властью и, боги, да у него сильнейшая магия. Мощная магия, от которой могут остаться страшные последствия, между прочим, не только для тех, кто решил перейти ему дорогу, а для всех людей в целом. Я вскинул бровь, наблюдая за тем, как барон все больше волнуется. Похоже, его собственные страхи и осознание сложившейся ситуации не позволяли ему спокойно говорить. «Успокойся, слышь, барон, не нагнетай», — сказал я, — «ты слишком сильно переоцениваешь этого некроманта, ну или слишком недооцениваешь мои способности», — хмыкнул я. «Нет, если, конечно, ты хочешь, я могу на раз-два призвать медведя, только скажи. И, кстати, поверь, Мишка, это самое милое и безобидное, что я могу. Смотри, ща тебе покажу кое-что. Я, конечно, до этого так не делал, но ты не бойся, если я ошибусь, так всего лишь отскребем тебя от стенки». Я подмигнул барону и широко улыбнулся. Барон нервно сглотнул и явно был готов попятиться, но, увы, увы, барон сидел в инвалидном кресле. Я наклонился вперед, ближе к барону, локтями уперся в колени и вытянул одну руку вверх. Спустя секунду я щелкнул пальцами и на моей ладони образовалась яркая электрическая вспышка, напоминающая шаровую молнию. Я мог спокойно контролировать этот заряд, поэтому для Селиванова он был не опасен, но выглядело это завораживающе и более чем убедительно. Барон, увидев шаровую молнию, вздрогнул. Его зрачки сузились и взгляд замер на шарике, но на всякий случай он отъехал назад. Само собой, инстинкты самосохранения сработали. «Твою ж мать!» – вырвалось у барона, когда он осознал и потенциал, и уровень контроля над молнией. «Хорошо», – продолжил он, – «я дам тебе то, что у меня есть. Но учти, что в этой игре все могут оказаться в сложном положении, особенно я. Это вы тут все крутые, с магией и другими прибамбасами», – проворчал он, – «а я, в отличие от вас, простой человек, способный умереть от обычной простуды. Ты готов к тому, чтобы расхлебывать последствия своих действий?» Барон посмотрел на меня внимательно, словно принимая решение. Я кивнул, хотя внутри понимал, что каждая информация может быть двусмысленной и иметь свои собственные риски. «Ах, да, Александр, я должен тебе еще кое-что сказать, вернее, признаться». Лицо барона резко стало серьезным, а я мгновенно потушил шар на ладони и стал внимательно слушать. «Так-а, я весь во внимании». Барон сделал паузу, и в тишине, которая последовала за его словами, я заметил, как его лицо становится еще более напряженным. Его глаза не отрывались от меня, и он явно колебался, прежде чем продолжить. Оно и понятно, он не понимал, какую реакцию может вызвать у меня. «После той нашей встречи, мой особняк посетил Ростислав. Он был в курсе про твой визит», — выпалил барон на одном дыхании, и, словно сжавшись, принялся ждать моей реакции. «Ага», — удивленно сказал я. «Как быстро разносится информация в ваших кругах. Интересно, и что ты ему рассказал?» — спросил я, улыбаясь. Вся эта игра на опережение вызывала у меня улыбку. Я ничего не рассказал, честно, да и нечего было говорить, разве, что скрывать перелом ноги от медведя было тяжело, поэтому про это он в курсе. Я долго думал, стоит ли рассказывать тебе, но решил, все тайны рано или поздно становятся явным, поэтому будь в курсе. Барон выдохнул, словно сбрасывая с себя напряжение, и его лицо стало немного более расслабленным. «Ну, что ж», — сказал я, — «это, конечно, интересная деталь, но если Ростислав уже в курсе, что я был у тебя, значит, мне предстоит быть особенно осторожными». Я на всякий случай еще раз осмотрелся по сторонам, нет ли скрытых деталей в кабинете, вроде камер или звукозаписывающих гаджетов. «Твоя рука», — отметил я, — «это последствия его визита?» «Да», — кивнул барон, — «он просто дотронулся, и я мгновенно перестал чувствовать ее, но его милосердие тут же проявилось, и он вернул мне чувствительность. Теперь вот, нужно разрабатывать», — сказал барон, демонстрируя мне, как он жмет эспандер. Я задумался и понял, если Ростислав навредил барону, если это можно назвать вредом, скорее так, припугнул, то значит, он спрашивал не просто как на дружеской встрече за чашкой чая. Барон точно что-то не договаривает. Что ж, учту этот момент. Что-то не так? Спросил барон, заметив мой задумчивый вид. Нет-нет, просто задумался. Ну так что там с информацией? Вернулся я к нашей теме. Барон молча подкатил кресло к столу и достал из него несколько файлов, а затем передал их мне. Здесь содержится информация, которую я смог собрать. Продолжил он, здесь самые часто посещаемые Ростиславом места, бани, сауны, рестораны, даже есть несколько его особняков, но они под очень серьезной охраной, и это не просто охранники, там задействована магия. Ну, ты понимаешь, это все, что у меня есть на данный момент, надеюсь, это поможет тебе, но помни, что последствия могут быть значительными, и каждый шаг должен быть хорошо продуман. Я взял файлы и внимательно посмотрел на барона. Его слова были ясны, он сам в опасности и пытается минимизировать риски. «Александр», — продолжил барон, — «вот я одного понять не могу, че тебе спокойно не живется, ты хоть понимаешь, в какую задницу пытаешься заглянуть?» Эти слова вызвали у меня лишь смех. «Барон, мне показалось, или ты сейчас изобразил проявление заботы», — сказал я, широко улыбаясь. «Да не, просто не понимаю вас, героев современности. Из-за таких, как ты, у меня бизнес к чертям катится и проблемы с серьезными людьми появляются. Вы как паразиты, в которые губит здоровый организм», — фыркнул барон. «А Ростислав только руку тебе задел, говоришь, по голове точно не бил, а то ерунду несешь», — сравнил криминальный мир со здоровым организмом. «Самому-то не смешно», — посмеялся я, и снова на моей ладони появилась шаровая молния. «Мне понравилось, с каким ужасом Селиванов смотрит на столь простой фокус. Пусть держит его в напряжении, а то чего-то он расслабился. Я, наоборот, в роли таблетки, хочу излечить организм от таких паразитов, как вы, которые порождают криминал и насилие. А если ты хочешь со мной поспорить, барон, посмотри на ногу, она напомнит тебе, к чему приводят такие споры». Барон взглянул на меня глазами полными безысходности, сделал глубокий вдох и промолчал. Я почувствовал, что наш разговор зашел в тупик, да и все, что мне было нужно, я получил. Решил, что мне пора отчалить в город, засесть в какую-нибудь кафешку и четко все продумать. Я понимал, что конец некромантов уже близко, осталось лишь продумать план реализации. «Что ж, барон», — продолжил я, — «благодарю за проделанную работу. Родина тебя не забудет, ну, а мне пора, я как и ты, человек деловой, дела-дела», — сказал я и направился к дверям. «Что ты собрался делать с этой информацией?» — крикнул мне вслед барон. Я обернулся и с широкой улыбкой ответил. «Ничего криминального, найду Ростислава и убью его». Меня радовала эта мысль, то ли от того, что память вернулась ко мне, то ли я действительно из этих вечных борцов за справедливость. Покинув особняк, я по традиции похлопал по плечу охранника и попросил не беспокоить барона. Затем внимательно осмотрелся по сторонам, нет ли какой-нибудь засады и не поджидает ли меня какой-нибудь вооруженный хмырь в кустах. Через дорогу, конечно, проходили два мужика, одетые в спецовку со светоотражающими полосками. На головорезов они не были похожи, скорее коммунальщики, да и в руках у них были пустые ведра и лопаты. Никакой явной угрозы я не заметил и потихоньку поковылял в сторону города. Сразу после моего ухода в кабинете у барона, грохот разбивающейся посуды эхом разносился по кабинету барона, это был чайный сервис. Вслед за посудой, Книжный шкаф был опрокинут на дорогой паркет из редкой древесины. Книги и предметы разлетелись в разные стороны. Затем барон добрался до мини-бара с дорогим и редким алкоголем, и, несмотря на его раздражение, он не стал разрушать его. Вместо этого, он открыл бутылку и сделал глоток прямо из горла, пытаясь успокоить свои нервы. В кабинете воцарился хаос, и барон, очевидно, пытался справиться с эмоциональным напряжением, используя спиртное как средство облегчения. Барон, явно взволнованный и раздраженный, громко ругался. «Долбаные некроманты, долбаный самозванец, который возомнил из себя великого революционера. Как же они все меня задолбали. Кажется, мое терпение лопнуло». Он сделал еще один глоток из бутылки, шумно дыша, и продолжил. «Хватит ли у меня денег, чтобы нанять армию и прикончить обоих?» С этими словами он задумался, оценивая свои финансовые ресурсы и возможности для устранения своих врагов. В этот момент раздался телефонный звонок. Громкий и внезапный сигнал телефона еще больше взбесил барона. «Да еб твою мать!» – заорал барон в пустоту. «Даже выпить спокойно не дают. Кому там что надо?» – проворчал барон, схватил джойстик и покатился к телефону. «Алло!» – раздраженным голосом ответил он в трубку телефона. Но в ответ ему ответила тишина, которая взбесила его еще сильнее. «Да еб!» – начал он вновь, когда внезапно в трубке раздался тихий, холодный голос. «Барон». Этот голос был знаком барону, голос Ростислава. Барон замер, его гнев немного улегся, и он насторожился. «Да, господин, я вас слушаю. Я как раз собирался вам звонить», ответил барон, стараясь контролировать свое раздражение. В голосе Ростислава прозвучала тонкая ирония, которую барон почувствовал даже через трубку. «Я надеюсь, что у тебя есть хорошие новости, которые меня порадуют. Рекомендую подобрать ответ, который меня устроит, иначе к тебе в кабинет зайдет человечек, который как раз стоит у тебя за дверью и передаст мое послание тебе». «Ах, да, барон, что там у тебя происходило? Мне передали, что из кабинета доносятся страшные звуки», сказал Ростислав, ожидая разъяснений. Барон сглотнул, осознавая, что ситуация серьезная. В голове промелькнула мысль, что человек Ростислава мог услышать угрозы барона, но раз он пока не вошел, значит, этого чудом не произошло. Он взял себя в руки и ответил, стараясь звучать уверенно. «Господин, Александр только что покинул мой кабинет. Я сделал все, как вы велели. Передал всю информацию, которая у меня была, рассказал о вашем визите ко мне. Он забрал файл с данными и отравился, как я понял, в город». Барон сделал паузу, прежде чем добавить. «Что касается звуков, которые вы слышали, это было просто недоразумение. Небольшой инцидент с оборудованием, который я уже устранил. Ничего серьезного». «Хорошо, ты молодец, барон», наконец сказал Ростислав, его голос был холодным и властным. «Но ты давай там, аккуратней будь со своим оборудованием, я бы не хотел потерять такого ценного друга». «Господин, у меня есть еще информация», взбудораженно вскрикнул Селиванов, стараясь успеть до отключения Ростислава. «Так, барон, внимательно слушаю», ответил Ростислав уверенным голосом. Барон сделал паузу, раздумывая, стоит ли такое говорить. «Александр сказал, что убьет вас, господин. Я знаю. До связи, барон», сказал Ростислав равнодушно, и телефонный звонок прервался. Барон положил трубку, вытер пот со лба и не отрывал взгляд от двери в кабинет, ожидая, что она вот-вот откроется и войдет человек от Ростислава. Встревоженный, он взял телефон, набрал номер поста охраны и приказал усилить пост возле своего кабинета. «Увеличьте количество охранников у моего кабинета и обеспечьте круглосуточное наблюдение», – велел он, голос его звучал напряженно. «И убедитесь, что никаких посторонних лиц не будет допущено. Это очень важно». Охранник на другом конце линии быстро подтвердил получение приказа, и барон снова взглянул на дверь, чувствуя, как внутреннее напряжение нарастает. Каждый шум за дверью казался теперь потенциальной угрозой. Глава 20. Яичница из двух яиц и несколько кусочков обжаренного в золотистую хрустящую корочку бекона лежали в моей тарелке. Кружка ароматного черного кофе и огромный круассан в шоколадной глазури стояли чуть дальше на столе. Все эти прелести новой жизни не могли не радовать. Я находился в небольшом кафе, расположенном в спальном районе города. Здесь было совсем мало людей, идеальное место, чтобы не привлекать лишнего внимания. Заведение располагалось на тихой улице, что позволяло мне уединиться и спокойно обдумать свои следующие шаги. Время на размышления было особенно ценным в данный момент. Я наслаждался завтраком, попутно просматривая файлы, которые барон по доброте душевной предоставил мне. Проанализировать их было важно, и это требовало сосредоточенности. Эти документы могли быть ключом к дальнейшим действиям и могли содержать важные детали, которые стоит учесть. Так, как интересно. Я с интересом рассматривал фотографии из файла. Один из особняков Ростислава был выполнен полностью в аристократическом стиле. Множество лепнины, багеты, массивные двери с позолотой. Все это свидетельствовало о невероятной любви к роскоши. Каждая деталь интерьера была пронизана стремлением к величию и статусу. Я продолжал изучать фотографии, пытаясь уловить все нюансы и детали, которые могли бы быть полезны для планирования дальнейших действий. Теперь понятно, куда уходит бюджет империи. Хотя, мне это было ясно и без этих снимков. Эти фотографии служили лишь подтверждением его стремления к роскоши и разгульной жизни. Сделав очередной глоток кофе, я продолжил перебирать файлы, надеясь найти что-то более значимое. Планы помещений, адреса или, возможно, комментарии самого барона. После тщательного изучения, мне наконец попалась на глаза папка с пометкой «Планы и комментарии». Внутри находились чертежи особняков и несколько заметок. Класс, то, что я искал. Я обрадовался и приступил к десерту, в смысле к круассану. Я откусил круассан, затем сделал глоток и, облизнув кончики пальцев, взял в руки план особняка, который был помечен красным маркером. Наслаждаясь послевкусием круассана, я стал внимательно изучать детали. На плане были изображены основные комнаты, коридоры, секретные помещения и элементы интерьера. Главный холл, центральное помещение, украшенное массивной лепниной, позолоченными багетами и высокими потолками. Здесь проходят основные приемы гостей и официальные мероприятия. Гостиная. Просторная комната с большими окнами, обрамленными тяжелыми шторами. В интерьере преобладает темное дерево, золотые элементы декора и множество антикварной мебели. Здесь часто устраиваются вечеринки и собрания. Рабочий кабинет. Более интимное и уютное пространство, оформленное в классическом стиле с массивным письменным столом, полками для книг и удобным креслом. Этот кабинет служит для решения деловых вопросов и работы над важными проектами. Личное пространство включает в себя спальную комнату и личный санузел. Спальня оформлена в светлых тонах с мягкими тканями и декоративными элементами, создающими атмосферу уюта и покоя. На чертежах также крестиком обозначены посты охраны, что добавляет важный элемент безопасности в планировку особняка. В правом верхнем углу плана был приклеен желтый стикер с заметкой. Именно в этом доме Ростислав в эту субботу организовывает прием с высшим обществом города. Печатные буквы на стикере вызвали улыбку на моем лице. Ха, барон и здесь все продумал. Если в дальнейшем будет проведена почерковедческая экспертиза, это не помешает ему оставаться в тени. Не думаю, что это остановит Ростислава. Скорее всего, он просто решит вопрос радикально и без разбирательств.